Последняя бригантина. В конце лета бригадир захандрил. Как-то утром он выглянул в окно и сказал, выразив вселенскую тоску, следующими словами. «Август, блядь!» В окно видно было немного. Территория завода с газонами и чудом уцелевший березовый островок посередине. Все лето березы веселились зеленым цветом, а в тот день первый раз подернулись гнусной желтизной. Слегка, но все же. Чуть-чуть, но уже достаточно. Вообще говоря, я тоже не люблю, когда зелень портится. Вот когда осень бушует, когда все желтое, красное и рыжее фонтанами брызжет, левитан, то-се, голден фолл, купола в России кроют чистым золотом. Это понять можно. Шелест под ногами, листья наружу липнут, небо в лужах отражается так, что упасть не хочется, особенно когда пьяный. И лететь, блядь, вниз, до самого дна галактики, где все будет до пизды, и где мы все будем пить гвардейскую с Билли Гейтсом из одной бутылки, а может, и из одного граненого стакана. Бригадир сказал, что в советское время такой стакан стоил 7 копеек. Ну, может, и не врет. Кто же его знает? Меня тогда не было. Были мама и папа, и все где-то шароебились, и никак не могли пересечься. Вообще, в это лето много чего слегка изменилось. В мире, в стране, в городе и в нашей работе. Мир стал гаже, страна дурнее, город краше, работа как-то перевернулась. Мы вдруг с удивлением обнаружили, что становимся все более легальными и все менее пиратами. Производители программного обеспечения, по крайней мере те, которые могли дотянуться, взялись за наших хозяев всерьез. Бороться они решили по старинке и эффективно, для чего создали мутную ассоциацию «Щитомордник». Ну, вроде как антипиратская милиция. Щитомордники не рассылали писем, не уговаривали и не организовывали никаких ток-шоу. Они просто приезжали, находили у очередного капитана Блада почки в том месте, где он их совсем не предполагал, и молча тыкали железным пальцем в список. Glamour Soft и Черный Квадрат резко сдавали позицию за позицией. Количество запретного софта все возрастало. Чуть не каждую неделю нам по мылу скидывали, что еще нельзя в связи с очередной милой беседой. Фактически почти весь софт СНГ попадал в запретный список. Для нас навсегда умерли Летучая мышь, Биг Кад, вся дружная семья Акронис, 1С, Касперский, Кирилл с Мефодием, мечта студента Fine Reader с Lingvo и еще куча того, что было нужно всем без исключения. Мы все больше походили на сотрудников то ли государственной, то ли очень официальной компании. Вторым гнусным фактором было возросшее число пиратских контор, то ли сравших на щитомордников, то ли вообще не подозревающих об их существовании. Они выпускали диски с любым для нас запретным софтом и в ус не дули. Конечно, их диски пользовались популярностью. Конечно, у нас упали тиражи. И, конечно, теперь стало просто сложнее работать. Ну, как, например, было писать про ту же Иудору, что это лучший в мире почтовый клиент, когда каждая пизда знала, что лучший в мире клиент – это The Bad. Однако писали, потому как надо впаривать, да так, чтобы people хавал. Новый people, только что купивший компьютер, конечно, хавал, а вот старый уже нет. И покупал диски у конкурирующих с нами контор, не ведающих, кто, блядь, в койке хозяин. Наглые молодые пираты обгоняли и подрезали нас, как маршрутная газель степенного водителя со стажем в немеренное число лет. Маршрутка не имеет комплексов и не знает правил, потому что права куплены, а бабло ждать не будет. Те пиплы, которые сидят внутри такого шустрого таксо, сугубо конкретные. Их устраивает все, и их много. А раз много, значит все заебись. Все больше и больше нам приходилось жить по правилам. Искаженным, односторонним, глючным, но все же правилам. И от этого становилось не по себе всем. Одно дело петь в 3 часа ночи, лежа на газоне, в жопу пьяным, невзирая на такую мелочь, как октавы, и совсем другое – пытаться достичь тоже драйва с гармонией, стоя в тесном смокинге на залитой блядским электрическим светом сцене. Дабы грусть была совсем невыносимой, бригадир позволил себе, как он сам выразился, типа влюбиться. Пассию его никто живьем не видел, потому что нашел он ее, как обычно, через интернет. Судя по фотографиям, это было белокурое создание, весом 90, ростом 180 и сиськами на 2 ладони каждая. Как-то вечером он, мурлыкая, ушел на свидание, а вернулся утром, трезвый, и сразу начал обрывать телефон. То, как он говорил в трубку, мало напоминало нормальную человеческую речь. Вообще, как сказал Фитиль, бригадир стал похож на страдающую сексуальным психозом Галатурию. Сходив на Яндекс, я выяснил, что это такой морской огурец, которого, если напугать, серит скотина своими же внутренностями. Причем тут брик, я не понял, но на всякий случай отодвинулся подальше. Бригадир же, не обратив на меня никакого внимания, усиленно называл кого-то зайчиком и малышкой. Я так полагаю, его поразил не только сексуальный психоз, но и жесточайшая близорукость, потому что назвать малышкой ту блондинку у меня лично язык не повернулся бы. Ну, в крайнем случае, коровкой или мамонтенком. Дни бригадира стали теперь проходить совершенно однообразно. Он механически работал, мало ругался и рано уходил. Стал брить не только щеки, но и другие части лица. Не сказать, что он от этого стал походить на Алена Делона, но народ теперь от него на улице не шарахался и не вызывал милицию. Но вообще все как-то перекорежилось в нашем маленьком мире. И стало не так. Мы почувствовали, что нет в жизни счастья, а если есть, то осталось спиздить и принесть. И как-то поздно ночью оказались мы внутри нашего любимого кафе «Бристоль» в состоянии, близком к ностальджи. С той же музыкой, с тем же серебром и с теми же мыслями. Весело было. Оливье блядское, котлеты по-новосибирски, карачинское с лебедями, ветчина со слезой и много водки с перепиздеть. Были все. И вечный полубосс Фитиль, и сисадмин Хрипатый, и дизайнер Бочарик, и два сборщика софта Бригадир с Гусем. И универсальный, вечно кого-то подменяющий Огурцов Стоянский. И тестировщик Студент. У нас было скверное будущее. Что-то лопнуло высоко в небе и рассыпалось в хрустящий мерцающий фейерверк. Ёбаный мир куда-то тек мимо нас. И что-то в этом ёбаном мире крутилось, бухало и похмелялось. Там, в этом мире, все имело, если не смысл, то хотя бы имена. А у нас и имен не было, одни ники. Fire aka Tor, Xbox aka Shader, Brig aka Black Dove, Dacer aka Onliner, Diver aka Cucumba и Student aka Slim. Сколько за наши головы отвалило бы Microsoft? А Semantic? А Corel? А Adobe? Autodesk? Graphisoft? Если бы нашли, если бы поймали, конечно. Но хуй им в зубные протезы, страна нас не выдаст. Конечно, когда международная обстановка изменится и нужны будут щепки, то они найдутся. Щепки, которые летят. Но это будет потом. А пока? Пока мы пили. Практически без грусти. Так, легкая поебень. Потом музыка стихла, и бригадир встал. «Я это... ухожу». «Да посиди еще», — сказал Гусь. «Время детское». «Да не в этом смысле. Я совсем ухожу». Все переглянулись. «А че?» — спросил Бочарик. Тогда Брик сел и налил себе водки. «Всему свое время, и время всякой вещи под небом. Время Интелу и время AMD. Время F5 и время F8. Время АТИ и время NVIDIA. Время Винчуху и время Касперскому. Время Асусу и время Элит Групп. Время Нортону и время Проводнику. Время Биллу Гейтсу и время Линусу Торвальдсу. Время второму Винампу и время пятому. Время Аутлуку и время Летучей Мыши. Время ИЕ и время Опере. Время Фидо и время Интернету. Время ставить систему и время сносить ее, время собирать компы, и время разбирать их, время поднимать сервера, и время ронять их в даун, время защищать программы, и время ломать их, время архивировать, и время распаковывать архивированное, время набивать текст, и время убивать его, время любить пиратов, и время вешать засранцев без сожаления. Что было, с тем и теперь ебемся, а что будет, с тем уже наеблись. После этого бригадир выпил и продолжил. «Я вам вот что скажу. Как-нибудь мы сделаем очередной диск, и вдруг поймем, что он полностью легальный. Страшного в этом нихуя, конечно, не будет, но с этого дня мы станем называться по-другому. Я не знаю как. Может быть, дистрибьюторами. Так вот, этим, блядь, словом я лично быть не хочу. И вообще тогда не понимаю, зачем мы будем нужны? Белый воротник, черный галстук, кредитная карточка, страховой полис, жена в бегудях, дети в памперсах, солнце через фотохром и мальчики приличные в глазах». «А я тоже уйду», — сказал вдруг Бочарик. «В полиграфию. Журналы хочу делать с телками. Фотографировать сам хочу. Выставку свою хочу. Вчера вот с одной познакомился. Глаза золотые, светятся». «Камеру куплю», — перебил его Гусь. «Фильму хочу снять. Про себя. Про других меня не ебет ни разу». «В банк уйду», — сказал Хрипатый. «Что я тут делаю? Баловство одно. Сетку хочу. Компов на 500, чтобы оттянуться и домой вообще не ходить». «А я?» — спросил Фитиль, забыв даже своевременно выпить. «А что ты?» — произнес Стоянский, выпить не забыв совершенно. «А как я без вас?» «Да насрать!» — ответил наглый Огурцов непосредственному начальнику. «Я тоже уйду. В науку. Без меня там что-то скучно. И вообще. Хватит. Натерпелись. Но ты же не один. Вон студент никуда не рвется. Остаешься, студент?» «Ага», — сказал я. «Мне пока и тут не дует. А ты, Брик, что будешь делать?» «А я? Да хуй его знает. Трехмеркой займусь. Или книгу напишу. Про нас. Если не я, то кто?» И мир перевернулся окончательно. Пили, плясали, девок таскали туда-сюда, боролись на перекуре среди сиреневых кустов, возвращались и опять пили. В 2 часа ночи, когда посетители, пьяные в хлам, разбредались и расползались, на эстраду залез Брик, взял гитару и заорал мимо микрофона, потому что при его голосе вся эта электроника ему ни разу в жизни нахуй не упиралась. «Песня! Акела, блядь, промахнулся! Без ансамбля!» И заебенил шансон, после которого стало тихо. Последняя песня бригадира. «За полночь, когда все будут сыты, и такси пробует клаксон, старый лабух выключит софиты, бережно закроет саксофон. А когда закончится застолье, вышибалы пьяных разведут, я тебе спою про Беломорье, про мою хрустальную звезду. Будет мимо рюмки водка лица, будет старый лабух подпевать. Знаешь, я бы мог в тебя влюбиться, если б завтра встретились опять. Пусть моя душа тебя не знает, пусть мы разбегаемся уже. Как в твоей руке огнем играет тонкий, словно призрачный фужер. Я тебе спою, как на перроне, после будет только тишина. Сердце остановится, застонет, улетит, засветится душа. Будут звезды падать и рождаться, будет лабух тихо говорить. Мне тобой уже не надышаться, мне тебя не встретить, не забыть. Завтра будет пасмурно и скучно, вслушайся, я даже не пою. Я целую тихо и беззвучно душу незнакомую твою». 2005 год. Центр России. Сумерки. Запись сделана в рамках проекта «СВИД. Сказки для взрослых и детей» с любезного разрешения автора специально для сайта sweetbook.ru в 2014 году. Читал Олег Шубин.